Дорогая В.Н., не могу заставить себя прочитать вторично ваше письмо, чтобы на все ответить, да и не считаю полезным, серьезным и нужным. Ответ был бы один и тот же. Не ищите от себя больше, чем можете дать. По немощи телесной и душевной, достаточной для вас, будет с полным сознанием говорить как можно чаще во всех положениях и состояниях и местах. Боже, милостив буди мне грешный. Этого вполне достаточно и для разбойников, чтобы получить прощение грехов, а тем более для тех, у кого нет смертных грехов. А вы все ищете чего-то, чего и сами не знаете, или на что заведомо не имеете сил. Передайте приложение при всем письме ЮА. Можете прочесть, так как и к вам оно может относиться. Не унывайте, чаще вспоминайте о смерти и предстоянии пред Богом. Постов не соблюдайте телесных, а сохраняйте по силе душевный пост, а именно воздержание языка, очей, ушей, воздержание от лакомств, осуждения и прочее, прочее. Этот пост доступен и больным, а нужнее телесного, тем более при вашей слабости. Господь да благословит вас и Ю. Всем привет. Никон. 12 декабря 1954 года.